Сашка снова наполнил рюмки, задумчиво сказал: «Зря смеешься, он очень опасный субъект, как все сильно обиженные люди. Я вообще думаю, что мир двигается энергией обиженных, их мечтой и надеждой расквитаться с миром, с судьбой. Человечество стоит на обиженных и состоит из них. А как же мы с тобой? А великий везун Кот Бойко?» — поинтересовался я. Сашка, не чокаясь, выпил, долго молчал, потом грустно сказал: «Мы еще просто не дожили до черного дня, когда нас обидят. Но однажды, к сожалению, и нас обидят». «Сань, да что с тобой?» — удивился я. «Ты знаешь, кого в зоне называют обиженными?» «Знаю. Лагерных петухов, опущенных. Но в жизни судьба может любого человека поставить раком. Да так, что и опущенным в бараке не снилось. Все мы перед Богом обиженные». «А чем же Джангиров так уж сильно обижен?» По-прежнему не понимал я. «Судьбой. Он много раз был у самого финиша, ни разу не победил, а ведь ко всему, что происходит в стране, почтенный Петр Михайлович очень даже сильно приложил свою пакостную ручонку».